Глава 17. «Полно вам, Татьяна Ивановна!» — заступился за меня Седовласый. «Ошибок нет, изложено все грамотно. А над произношением поработайте во время занятий. Для того вы здесь и преподаете. Вы должны понимать, Аркадий Петрович, что сюда поступает лучшие из лучших. Мы не можем делать никому поблажек». Тетка, злобно сверкнув глазами, оглядела меня с ног до головы таким презрительным взором, что я почувствовала себя тараканом, которого внезапно обнаружили на обеденном столе. «Деточка», — обратился ко мне старик, — «вы где-то занимались дополнительно?» «Да», — негромко ответила я. «В школе ходила на факультатив». «И все же я настаиваю на отличной отметке», — продолжил Аркадий Петрович. «Остальные преподаватели не вмешивались. Видно, давно уже привыкли, что участь поступающих решают эти двое». Татьяна Ивановна фыркнула. «Пусть будет по-вашему. Но от меня», — наклонилась она ко мне, вперев недовольный взгляд, — «поблажек не ждите. Посмотрим, продержитесь ли вы хотя бы один семестр. Можете идти». Попрощавшись с экзаменаторами, я вышла в коридор. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вот так номер. Нажила себе врага нежданно-негаданно, да еще и среди учителей. Подошла к подоконнику, выдохнула и прислонилась лбом к прохладному стеклу. «Не дрейфь!» — на мое плечо легла рука, заставив вздрогнуть всем телом. Ее в универе Гирзой прозвали. Валит всех без разбора. Рядом стоял Андрей. «Ты так быстро ответил?» «Понимаешь», — потупился он. «Моя мама в райкоме партии, многие ее знают». «Понятно. Кто-то всегда одинаковее. Как мне надоели эти дочки-сыночки сильных мира». «Зря ты так», — нахмурился Андрей. «Я, между прочим, все областные олимпиады выиграл за 4 последних года. Не за красивые глаза сюда поступаю. Просто так сложилось». «Ладно, извини». Мне стало неловко, щеки залил румянец. «Проехали. Пошли, угощу тебя мороженым, отметим пятерки». Андрей подхватил стопку моих книг и бодро двинулся к выходу. Небольшое кафе-мороженое располагалось недалеко от универа. Устроившись за круглым столиком, взяли по 3 шарика в металлических вазочках, политых сиропом, и молочный коктейль. Мой собеседник рассказал все, что знал о преподавателях, уморительно изображая каждого из них. Я от души хохотала над его шутками. Мороженое давно кончилось, но расходиться не хотелось. Наконец, когда солнце перевалило далеко за полдень, собралась домой. Скоро должны подойти девчонки из группы Аллы. У них сегодня намечался поход в кино. И без макияжа никак. «Мне пора идти». Вздохнув, я передвинула стопку учебников ближе к себе. «Можно тебя проводить?» Андрей поднял на меня свой немыслимо синий взгляд. «Да, конечно», — ответила, немного растерявшись. Он взял мои учебники, и мы, не спеша, пошли по аллее, что вела к нашему микрорайону. Во дворе, отдав мне книги, юноша вдруг подошел поближе. От него пахло дорогим парфюмом. Аромат свежей зелени с нотками шалфея и кориандра. «Увидимся на экзамене?» «Конечно». Его запах волновал и сбивал с толку. Я, неловко подхватив книги, отступила на шаг. «До встречи». «Пока». Он улыбнулся и направился к дороге. Я смотрела ему вслед. Что приглянулось парню явно из непростой семьи во мне? Обычная девчонка, каких много. Но его внимание волновало. И хотелось увидеть Андрея снова. Вздохнув, пошла домой. На пороге меня уже поджидала Алка. «Ну, где ты ходишь? Мы давно тебя ждем». «На экзамене». «Ага», — усмехнулась она. «А тот красавчик, что тебя провожал, твой преподаватель?» «Нет, мой будущий сокурсник. Тебя не учили, что подглядывать неприлично». «Брось, я тебя ждала, а не подсматривала», — махнула рукой сестра. «Пойдем скорее, девчонки уже изнылись». Закончив с наведением красоты, я, наконец, смогла сесть за подготовку к следующему предмету. Но буквы никак не хотели складываться в слова. Перед глазами то и дело мелькал образ Андрея. Его взгляд, открытая улыбка, сильные руки. Отложив учебники, вытянулась на кровати. Заниматься сегодня бесполезно. Незаметно меня одолела дремота. Глаза смежились, и я сладко уснула. Во сне мы шли с Андреем по весенней аллее навстречу закатному солнцу. В кронах деревьев пели птицы. Ветерок ласково трепал волосы, заигрывая с листвой. А я смотрела в его голубые глаза и видела в них отражение неба. На все следующие вступительные испытания Андрей всегда заходил вместе со мной. Потом мы гуляли по городу, разговаривали обо всем на свете. Он любил книги, так же, как и я. Мы часами обсуждали классические произведения или романы, опубликованные не так давно. С ним было легко и уютно. В конце наших прогулок он провожал меня домой. Наши прощения затягивались, расставаться не хотелось. Наконец, все экзамены были позади, и мы встретились в институте возле списка студентов. Без труда отыскали свои фамилии. Вот, первая победа. Моя душа ликовала. Я обязательно добьюсь в жизни всего, о чем мечтаю. Все получится, стоит лишь приложить чуть больше усилий и держать нос по ветру. Теперь мы будем учиться вместе. Андрей взял меня за руку. И я смогу видеть тебя каждый день. А пока у нас впереди все лето. Нет, не все, потупилась я. Мы с семьей уезжаем на дачу. Надолго. Остаться в городе не смогу. Вот как. Его глаза наполнились грустью. Жаль. Возможно, и я с семьей куда-то поеду. Тоже точно ничего не знаю. Надеюсь, время до нашей встречи пролетит быстро. Я тоже. В груди потеплело от одной его улыбки. Как прекрасно снова чувствовать, что ты кому-то нравишься, а может и больше. Влюбленный я, разойдись. Дайте народу ознакомиться со списком. На нас надвигался высокий парень, рыжий до красноты, с лицом, усыпанным веснушками. Мы в смущении отошли от доски объявлений и пошли к выходу. Сегодня наше прощение затянулось. Все не могли расстаться друг с другом. В окнах уже зажигался свет, а мы стояли, взявшись за руки, и болтали ни о чем, пока из окна не выглянул папа и не позвал меня домой. «Я буду тебя ждать», — прошептал Андрей, затем кинул быстрый взгляд на окно и, увидев, что папа отошел, несмело поцеловал меня в щеку. Вечерние сумерки скрыли мой румянец, от которого полыхало лицо. «Я тоже буду ждать», — выдохнула чуть слышно. «До первой пары?» «Да». Андрей с сожалением разорвал наше рукопожатие и пошел домой. Я смотрела ему вслед и гадала, неужели это та самая любовь? В мои грандиозные планы не входили никакие отношения. Но тут, как известно, судьба распорядилась сама. Станет ли он тем, кто пройдет вместе со мной через года? А, возможно, я для него лишь мимолетное увлечение. Все мои дни и ночи были заняты мыслями об Андрее. Любовь настигла меня, словно вор в темном переулке, неожиданно и бесповоротно. Ошибиться снова было страшно. Еще одного никчемного брака просто не выдержу. Но через сомнения звучал голос надежды, говорящий о том, что все будет хорошо. А на следующий день, загрузившись рюкзаками и сумками, мы всей семьей отправились на автостанцию. Все оставшееся лето нам предстояло провести на даче. Дачный поселок встретил нас лаем собак и визгливыми голосами бабулек всех мастей, которые спешили к своим грядкам. Обдав нас облаком пыли, автобус унесся вдаль, а мы зашагали по дороге к нашему маленькому домику в окружении шести соток. Дачи расположились за небольшой деревушкой возле озерца, где летом было не протолкнуться от детворы. Наш участок располагался почти на окраине, недалеко от лесочка, куда мы бегали за грибами. Небольшой деревянный домик с закрытыми ставнями казался сонным, Мама с папой ездили сюда по выходным. На грядках уже высились маковки помидорных кустов. Лианы огуречных ветвей были засыпаны первым урожаем. Вдоль забора, кивая головками в такт ветру, нас встречали яркие цветы. Воздух был напоен ароматами разнотравья, такой пряно-густой, что, казалось, его можно было зачерпнуть в ладони. Побросав нашу кладь на скамейке во дворе, пошли в дом, навести порядок и быстро приготовить что-нибудь на обед. Алка, всю дорогу дувшаяся, что ей не разрешили остаться в городе, демонстративно утопала на озеро. «Долго она еще обижаться будет?» — посмотрел ей вслед отец поверх очков. «Ты же ее с Яриком разлучил! Пощады не жди!» — улыбнулась мама. «Переживет!» — недовольно буркнул папа. «Без присмотра одной жить тоже не дело». «Тут я с тобой согласна». Мама смахнула с лица прядь волос. «Выросли девчонки, глаз да глаз за ними. Уже и к Иришке жених заглядывает». Она бросила на меня лукавый взгляд. «Ну, мам». Их подтрунивание хоть и было беззлобным, но немного раздражало. «Все, молчу». Родительница помахала белым полотенцем, как флагом. «Идите обедать. Алла проголодается, сама придет». После плотной трапезы разморила, но мама выгнала меня на грядки с зеленью, поросшие сорняками, а сама принялась окучивать помидоры. Солнышко припекало, хотелось поваляться в тени. Только не выйдет. Наша обычно кроткая мама на любимых грядках превращалась в безжалостного плантатора, и спорить с ней было бесполезно. Уныло оглядев грядки, принялась за работу. «Привет, Иванова!» — донеслось из-за забора. Над штакетником торчала вихрастая голова Сорокина. «Давно приехали?» «Сегодня». «И уже трудишься? Может, пойдем искупаемся?» Я глянула на маму. Та искоса на нас посматривала. «Идите уж!» — махнула она рукой. «Вечером с прополкой закончишь». «Спасибо, тетя Аля, мы недолго!» Юрка улыбался во все 32 зуба. Люба тоже здесь. «Как хорошо! Не скучно будет тут все лето торчать!» Есенина обычно уезжала к бабушке или с родителями на море. Дача здесь была ее тетушки, на которую Люба ездить не любила. Видать, Юрка уговорил свою подругу на такой подвиг. Я надела купальник и сарафан, захватила полотенце и вышла за калитку. «Пошли скорее», — торопил меня Юрка. «Люба ждет». И, взяв меня за руку, как на буксир, бодро зашагал на соседнюю улицу. Есенина уже ждала нас возле калитки на небольшой скамеечке. «Иришка, как хорошо, что ты приехала», — обняла она меня. «Тут вечерами с ума сойти можно. Тетка, как сорока, то сплетни мне пересказывает, то поучает, как жить. Рот не закрывается». Шепотом оглянувшись на дом, пожаловалась Люба. «Теперь хоть к тебе можно сбежать. К Юрке меня не пускают». «Мы всегда рады беженцам», — улыбнулась я. «Приходи в любое время». «Вот спасибо», — искренне поблагодарила подруга. «Я тут с ума с ней сойду». «Девчонки, потом наболтаетесь, айда купаться», — поторопил нас Юрка. И мы попылили по тропинке вдоль заборов, мимо зеленых полянок, что тянулись за околицей. Озеро, начищенной монетой, блестело за купами деревьев. Даже отсюда был слышен счастливый визг детворы и грозные окрики родителей. Я любила бывать здесь, когда летний зной выгонял из города, подальше от ароматов раскаленного асфальта. Мне нравилось сидеть по вечерам за небольшим столиком во дворе, потягивая травяной чай, который заваривала мама. Даже неугомонные комары не могли испортить благодушного настроя, что приходил вместе с летними сумерками. Природа засыпала до следующего знойного дня, и ночь бархатным покрывалом ложилась на крыши домов, погружая поселок в сон. Лишь кое-где слышался ленивый лай, да ветер пел свою колыбельную деревьям и травам. Даже разлука с Андреем перестала казаться такой болезненной и острой. Я оглянулась на шедших позади Юру и Любу, их счастливые лица, и тихонько вздохнула. Лето быстро промелькнет. В сентябре я снова его увижу.